Я не простил, а ты уже как-то остыла. Как-то остыла. Остыл чай, что не донес я до твоей постели. Остались лишь вопросы без ответа в голове. И сахар твоих поцелуев на моих губах. Оборванный твой голос сонный на проводах. И если в конце концов все будет хорошо, то до конца еще не скоро, надо жить еще. Цветы в букете первые, сколько было роз в нем, ты позабыла. Значит, было несерьезно между нами. Ты вечно извинялась, шибко, а я прощал. Но раны на душе зашить бы. Когда ты все поймешь, меня уже не будет рядом. Не будем месяца считать мы по числам пятым. Для меня все просто так, для тебя так сложно. Я лишь хотел, чтобы ты прошлое забыла в прошлом. И целуя твои ладони, я оставил поцелуев тебе там. Мы однажды заскучаешь, если вспомни, то прижми руки к щекам, руки к щекам. И целуя твои ладони, я оставил поцелуев тебе там. Мы однажды заскучаешь, если вспомни, то прижми руки к щекам, руки к щекам. И целуя твои ладони, я оставил поцелуев тебе там. Мы однажды заскучаешь, если вспомни, то прижми руки к щекам. Моменты грусти, когда выпьешь, не отпустить. Когда окажутся обманом слова его о чувствах, ты наберешь на память мой телефон. А я сменил его давно, ты не узнаешь новый. И я не думаю, что будет так, но если вдруг, и не желаю вовсе этого, но если вдруг тебе напомнит что-то обо мне на светлом фоне и заскучаешь, то прижми к щекам ладони. Так же, как годы назад, закрыв глаза, я поцелую тебя в щеки, нежно не сказав при этом слова даже. Во времена не ближние мы молчали, ведь слова были лишними. Так же, как годы назад, закрыв глаза, я вдохну твой аромат по волосам. Проведи пальцами, невзначай, будто бы я из ладоней твоих прошепчу с добрым утром. И целуя твои ладони, я оставил поцелуев тебе там.